Псалом. Вместо отец твоих быша сынови твои, уставиши их князя по всей земли. Вместо отцов твоих были сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Толк. Сие рече пророк о апостолях. Они вместо 12 сынов Иаковлих уставлены, яко князи по всей земли. Во всю землю изыди вещание их, и в конце вселенные глаголы их. Везде научиши и обладаша прелести бесовстей словом и делом. Княжество-то им не просто досталось. Церковь возвещает страдания и мучения их по Христе. Толкование. Это сказал пророк об апостолах. Они поставлены вместо 12 сыновей Иакова княжить по всей земле. По всей земле разошлось возвещенное ими. Всех концов вселенной достигли их речи. Везде учили и побеждали бесовское обольщение словом и делом. Княжение-то им нелегко далось. Церковь повествует о страданиях и мучениях их во имя Христа. Псалом. Помяну имя Твое во всяком роде и роде. Сего ради люди исповедятся Тебе в век и в век века. Буду поминать имя Твое от рода к роду, и посему народы будут исповедовать Тебя вечно. Толк. Зри, и нам поминати имя Господне великим и малым, во всяком роде и апостольски во Христе жите. Толкование. Смотри, и нам должно поминать имя Господне великим и малым во всяком роде и по-апостольски жить во Христе. Да и есть в нашем роде. На них зря люди исповедятся Богу век и век века непрестанно. Наипаче же в нынешнее время в нашей России сами во огне идут от скорби великие, ревнуя по благочестии, яко древле апостоли. Не жалеют себя, но Христа ради и Богородицы в смерть идут, да вечно живи будут. А как суне идти во огнь христианскому роду? Богородицу согнали со престола, никоньяне еретики, воры, блядины дети. Да еще бы не горко христианину, горко су будет, не покручинься. У христиан толка и надежи, она, упование с сыном своим и Богом. А еретики с престола сбросили и обесчестили. Ну, поп еретик, с чем о великие дни приидешь на двор ко христианину? Ни креста Христова в руках нет, ни образа Богородично. По полскому обычаю крыжок из зепи вынет, и благословлять, смеясь, останешь. Ох, воры, блядины дети, каковы митрополиты и архиепископы, таковы и попы наставлены. Воли мне нет до силы, перерезал бы, что Илья пророк, студных и мерзких жерцов всех, что собак. А к чему их блюсти? Тушны уже гораздо, упитались у тряпезы и завелены, и держащие учение Валаамова, и же учаши Валаака положите соблазн пред сынами Израилевыми, ясти жертвы идольские и любы творите. Ей прямо так не затеял я. Чти книги 4, Моисеевы, глава 24. По третьей книге царств, главы с 16 по 17, царь Израиля Ахав и царица Иезавель забыли Бога и построили жертвенник в капище Ваала. Пророк Илия заколол жрецов, служивших Ваалу. Цитируется Апокалипсис, глава 2, стих 14. По книге чисел, главы с 12 по 14. Валак, царь Моавитский, желая прогнать народ Израиля, подошедший к его земле, призвал жреца из Месопотамии Валаама, чтобы тот проклял Израиль. Валаам строил жертвенники и возносил жертвы, но, почувствовав веление Бога, не проклял, а благословил народ Израиля. В главе 25 рассказывается, как израильтяне, живя рядом с моавитянами, прельстились их обычаями и стали служить их идолу Ваалу. Соблазнитель Валаам, здесь Никон. Слово в слово так же и ныне. В Ферапонтове монастыре новый Валаам, блудодей, царя того развратил и выблядков тех наплодил. Знаете ли, верни, Никон прескверниший, от него беда та на церковь ту пришла. Как бы добрый царь повесил бы его на высокое древо, яко древле Артаксеркс Амана, хотяще погубите Мордохея и род Израилев искорените. По книге Эсфирь. Вавилонский царь Артаксеркс под влиянием вельможи своего Амана вознамерился уничтожить иудеев, находившихся у него в плену, и Мордохея, иудея, приближенного ко двору. Эсфирь спасла свой народ. Миленький царь Иван Васильевич скоро бы указ сделал такой собаке. А то чему быть? Ум отнял у милого, у нынешнего, как близ его был. Я ведь тогда тут был, все ведаю. Всему тому сваха Анна Ртищева со дьяволом. Как его причастил Антидором. Так с тех мест возьми, да понеси, да ломай все старое, давай новую веру римскую и прочее ереси клади в книги. А кто обрящится противен, того осуждай в ссылке и в смерти. Сажай живых в землю. Антидор — остаток той просфоры, из которой во время Проскомидии был вынут Агнец. Антидор раздается в конце литургии, но не может, как агнец, служить для причастия. Здесь имеется, вероятно, в виду практика извлечения из просфоры нескольких частиц, порицаемая старообрядцами. После изъятия первой частицы все остальное уже антидор, в том числе и следующие изымаемые частицы. Причащаться от них значит получать антидор вместо тело Христово. Разумеете ли, верные, антидор отпомянул я. Слушайте-ка, я поговорю с вами. Антидор — глаголица «противный дар», «анти» — противление пишется. Мощно вам и посему разуметь. Христос — Сын Божий, Спаситель душам. Антихрист — разоритель и наветник душам, противник истинному Христу. Того ради предложения ему анти, еже есть противник, потом Христ, сирич царь же будет, поганец скверною помазан. Во Израиле помазахуся цари и архиереи от рога, полагаемого на главу. Просто, молвит, рог в церкви повешен, налит масло древяного. А человек того под него подведут. Аще достоин поставления, так над ним масло то и закипит в роге том. Тем маслом и мажут поставляемого. Того ради глаголится «помазанец». Первые цари, Саул и Давид, были помазаны на царство Самуилом, который полил на них масло из рога. Вторая книга царств. Легенда о закипающем масле апокрифическая. В древнееврейских царствах помазанниками были и цари, и первосвященники. Христос же Бог наш, всего не требовавший человеческого поставления и действия церковного. но свыше от Отца помазан Духом Святым и исполнен благодати и истины. Сего ради именовася Христос, или помазанец, или царь, понеже воцарися над грехом, смертью своею убив греха, и плененные вся свободи. Понеже царствовавши грех, и не на согрешивших от Адама и до Моисея, а от Моисея и до Христа. Христос же всем верным свободу дарова. Христос. Греческий перевод еврейского «мессия», что значит «помазанник». Уже грех к тому не обладает нехотящих повинуться ему. Нынешним приходом Матерь убил, а вторым пришествием и Сына убьет, еже есть и смерть упразднит. И Златоуст в слове на Иудея от Христова лица также говорит: «Аз есмь Матерь убил, Сына ли не заколю? Ей всяко упражню. Ищи в Маргарите, кому надо бы». Из шести слов на Иудее в Маргарите ни в одном нет приведенной фразы. Бороздин, страница 218. А противник сирич Антихрист, паке оживит греха, понеже греходелатель, человек беззаконию, сын погибели, противник во всем Сыну Божию. Христос, Бог наш, Сын, Слово, привечное Отче, излия в себе от отеческих недр неотлученным божеством, як от солнца луча или свет сниди на землю, во утробу преснодевое пречистое, и бысть той свет вместо семени, яко же пишет сице Григорий Папа Римский, и плоть во утробе, и душу восприят Духа Святаго осенением от Марии Девы вочеловечився. А противник, еже есть Антихрист, зачнется от блуда, от жены жидовки, от колена Данова. Колено Данова — одно из 12 древнееврейских колен, племен. Из него по откровению должен явиться Антихрист. Здесь и ниже Аввакум перечисляет признаки Антихриста, долженствующие служить для познания его, приведенные в книжных сказаниях об Антихристе. Аввакум опирается в основном на книгу о вере, Кириллову книгу и книгу поучений Ефрема Сирина. Взгляд на Антихриста, которого придерживается Аввакум, противостоит идеям таких радикалов, как Ефрем Потемкин. Аввакум, в отличие от них, считает, что Антихрист еще не пришел, и подчеркивает необходимость внимательно сверять происходящее с указаниями древних пророчеств. Однако Аввакум несколько увлекается и иногда почти готов увидеть Антихриста в Никоне. «Мнит меся, сам сатана сблудит с нею сим подобием, яко же змий ныне летает к женам, дьявольский же дух». Герой былины о волхве Всеславьевиче тоже рожден от женщины и змии. Якобсон полагает, что в былине этот мотив связан в некоторой степени с комплексом представлений об Антихристе, как, впрочем, и другие особенности волхва. Оборотничество, сверхъестественные знания и прочее. Представление о том, что дьявол, приняв обличие змея, совокупляется с женщинами-ведьмами, распространено в Западной Европе XVI-XVII веков и известно в России. Смотри, Гуревич, «Ведьма в деревне и перед судом истории. Языки культуры и проблемы переводимости. Москва, 1987 год. Страницы с 12 по 46. «И дастся зачатому душа за плоть матерню, А хотя и бусарман сблудит, и на тот же поганец. Духом своим дьявол помажет его, так и стал помазанец. И сперва будет казаться людям кроток и смирен, и милостив, и человеколюбив, слово в слово, как Никон, ближний предтечи его, плакать гораст. Я его высмотрел, дьяволова сына, до мору того еще. Великий обманщик, блядин сын. Как-то при духовнике том Стефане вздыхает, как-то плачет овчеобразный волк. В окно из палаты нищим деньги бросает, едучи по пути нищим, золотые мечет, а мирот слепой хвалит. Государь такой, сякой, миленькой, не бывал такой от веку. А бабы молодые, простите бога ради, и черницы, в палатах тех у него веременницы тешат его, великого государя прескверннейшего, а он их холостит, блядей. У меня жила Максимова попадя, молодая жонка, и не выходила от него, когда всегда дом побывает воруха, всегда весела, сваток да с меду, пришед песни поет, у святителя государя в ложнице была, водку пила. А иные речи блазненные говорить. Мощно вам знать и самим, что прилично блуду. Простите же меня за сие. И больше той безделицы я ведаю, да плюнуть на все. Слово в слово таков-то и антихрист будет. Лстив сы исперва. А егда поставит его царем и убиет трех царей египетского, ливийского, эфиопского. И оттоле зверообразен будет и жесток, и немилостив. Тайну ту откроет всю сердечную злобную, да понесет пластать да вешать. А люди те, омраченные страх ради и прещение пуще величают, благочестивейший, тишайший, самодержавнейший государь наш природный и праведный, будет здрав на много лета, да и на обеднях тех также величают. Обедни те у них уже не по-нашему будут. Где прибрело, тут и обедня. Не в церкви у престола пред образом Пречистой Богородицы, но литон разославши, и в заходе, и везде обедня, как никонияне напечатали ныне во своих книгах. Литон — плат, в который завертывался антиминс. Антиминс — это плат, часто с изображением положения Христа во гроб, освященный архиереем. На него клались дары во время литургии. Он по Никоновым книгам мог замещать престол, если литургия служилась в каких-либо необычных условиях, вне храма. Старообрядцы считали, что литургии нельзя служить где попало, хотя где и в скаридном месте. Челобитные Лазаря, материалы, том 4, страница 246.